Потому что Вика и ваш собственный племянник не откажутся. Яша, не Харитон. Будут лечить всех троих. Ответьте на мой прямой вопрос. Невероятно это все, Кирилл, тихо ответила она. И, пожалуйста, не хлопай дверью, Кирилл. Я все-таки хлопнул дверью так, что зазвенели окна. Марфа Евгеньевна выскочила за мной в коридор. «Кирилл, не езди без меня к президенту, слышишь? Ты только навредишь себе. Сначала остынь!» Я круто обернулся к ней. «Сколько времени вы даете мне, чтобы остыть? Учтите, что после бессонной ночи будет хуже. Ну, хоть часа два. Идем, я тебе покажу новый отдел. Растительность в марсианских условиях. Хорошо, показывайте новый отдел. Я только сначала свяжусь по телефону. Одну минутку». Я вернулся к ее секретарше. Профессор гневно ждала меня в дверях и попросила ее связать меня с президентом Академии наук. Мне назначили на 4:15. У президента Казакова все рассчитано по секундам. «Напрасно ты хочешь с ним говорить», — заметила Марфа и расстроенно махнула рукой. Мы спустились по лестнице и перешли выложенный пластмассовыми плитами двор с мощным фонтаном посередине. «Заправляет марсианским сектором матушка Харитона», — рассказывала на ходу Марфа, видимо, решив переменить тему. «Она согласилась давать у нас консультации 2 раза в неделю. С помощью Казакова, который обратился к правительству, удалось ее временно перетащить сюда вместе с ближайшими помощниками и даже любимой лаборанткой. А консультации она теперь дает у себя в лесном институте 2 раза в неделю. Как вы любите насилие! Не дерзи! Озеленение Марса – работа первостепенного значения. Профессора Лосеву никто не сможет заменить, понятно? Чего уж там! Как будто на Земле проблема преодоления времени полностью решена. На Земле когда-нибудь станет совсем тесно. К тому времени на Марсе должна быть создана атмосфера. Под куполами это не жизнь. А с помощью растений, ну и техники, конечно, мы создадим атмосферу за 30 лет. А может и за 30 лет. Может, за 10? Съязвил я. Не знаю, за сколько, но создадим. Слушай, Кирилл, обрати внимание на лаборантку Лосевой. Она общая наша любимица. А Таисия Константиновна в ней души не чает. Ее звать Рената. Мы зовем ее девушка из грядущего. Почему? Ты увидишь, она удивительный человек. Ясная, цельная, добрая, умная и в высшей степени способная к восприятию красоты мира. Словно и вправду пришла из будущего. Мы, к сожалению, еще не такие. Хорошо хоть знаем, какими мы хотим быть. Марфа Евгеньевна, вы что же хотите сказать, что в прошлом не было таких гармонических личностей? В темном прошлом, где жестокость поддерживалась равнодушием, где личность ставилась ни во что, конечно, нет. После столкновения со злом личность дает трещину, как хрустальный бокал, по которому грубо стукнули. Это слишком грустно. Но это ведь так. Я не согласен с вами категорически. Есть люди, подобные самому ценному хрусталю, который не дает трещин. Его можно разбить только совсем вдребезги. И в памяти такой человек остается, каким был, неповторимым, тонким, прекрасным. Разве я не рассказывал вам об агрономе в Рождественском, Ренате Михайловне Петровой? Все, что она хотела сделать для людей, она фактически сделала после смерти. Марфа вдруг остановилась так внезапно, что я чуть не налетел на нее. Глаза ее округлились. «Рената, о которой я говорю, тоже из Рождественского. Твоя землячка. Полностью ее имя. Рената Михайловна Петрова. Есть у вас такая? Ты ведь всех знаешь».